Он произнес эти слова медленно и внятно. Именно так Хат получил Неморту. Старшие всадники хотели Ргула. Они не желали, чтобы ими командовал 19-летний мальчишка, пусть и даже и сын самого Флона. И так Хат получил Неморту, а старики получили Ргула. Им достался тот, кого они хотели, и взгляни на результат. Пренебрежительным жестом он обвел обветшалое убранство комнаты. Да, Флар поступил правильно, когда отказался бороться за власть. Теперь все решится мирно, и ждать осталось недолго. Поздно, слишком поздно, простонала Леста, только теперь понимая, что она натворила. Может быть и поздно. Из-за того, что ты подговорила Кнета начать грабежи, саркастически заметил Фнор. Знаешь ли, в них не было никакой необходимости. Наше крыло уже занималось втихомолку подобными делами. Но когда в Вейр стало поступать много припасов, мы сократили свои операции. В данном случае слишком много означает слишком быстро, поскольку властители холдов стали достаточно дерзкими, чтобы нанести ответный удар. Подумай, Леса Пернская, госпожа моя. Фнор с улыбкой горечи отвесил ей поклон. Подумай. Что тогда сделает Ргул? Ты ведь не переставала размышлять об этом, верно? Итак, представь себе, что сделает Ргул, когда хорошо вооруженные лорды заявятся в Бенден требовать удовлетворения. Леса зажмурила глаза, потрясенная сценой, которую она представила сейчас слишком ясно. Уцепившись за подлокотник кресла, она медленно опустилась в него, ужаснувшись, к каким последствиям может привести ее авантюра. Да, ей удалось погубить Фекса, и это наполнило ее излишней самоуверенностью, из-за которой она поставила Вейр на грань катастрофы. Внезапно в коридоре раздался шум. Словно половина обитателей Вейра одновременно взлетели с карниза. Леста услышала, как снаружи перекликаются драконы. За два прошедших месяца они впервые подали голос. Сердце ее содрогнулось от страха. Неужели Флару не удалось перехватить Кнета? Неужели юный всадник по какому-то ужасному стечению обстоятельств попал в руки лордов? Она вскочила с кресла и вместе с Нором кинулась в веер королевы. Однако под аркой прохода показались не Флар и Кнет, преследуемые компанией разъяренных лордов, а Ргул. Он ворвался в пещеру с побелевшими от злобы глазами, с гневно искаженным лицом. Снаружи карниза доносились тревожные крики Хата. Предводитель Вейра бросил быстрый взгляд на Рамоту, погруженную в глубокий сон. Когда он повернулся к Лессе, на его лице промелькнуло холодное, расчетливое выражение. В королевский Вейр, мчась со всех ног, влетел Днол, торопливо застегивая пряжки куртки. Следом за ним явились Слам и Тбор. Бронзовые всадники полукругом расположились перед Лессой. Ргул шагнул вперед, протянув руку, словно собираясь обнять Лессу. Нечто отвратительное, отталкивающее сверкнуло в его глазах. Но прежде чем Лесса испуганно отшатнулась, Фнор ловко вклинился между ними, и Ргул со злостью опустил руку. «Хат начал пить кровь?» — мрачно спросил коричневый всадник. «Тинт и Орд тоже», — выпалил Тбор. Глаза его светились странным нервным возбуждением, которая, казалось, охватила всех бронзовых всадников. Рамота беспокойно пошевелилась. Все замолкли и пристально уставились на нее. «Драконы пьют кровь? Что это значит?» — воскликнула Леса с недоумением. Она понимала, что происходит что-то необычайно важное. «Вызови Кнета и Флара», — скомандовал Фнор. Тон его был властным. Более властным, чем мог позволить себе коричневый всадник в присутствии бронзовых. Ргул неприятно рассмеялся. «Никто не узнает, куда они направились. Как их можно найти?» Днол попытался протестовать, но предводитель свирепо оборвал его. «Ты не посмеешь, Ргул», — сказал Фнор с холодной яростью. «Вызови их!» «Нет!» Леса поняла, что решающий момент наступил, и отчаянный призыв ее к Минементу и Пианту вызвал слабый отклик, затем она ощутила холод и абсолютную пустоту промежутка, в котором находились драконы. «Она сейчас проснется», — произнес Ргул, сверля Лессу взглядом. «Она проснется в скверном настроении, Ты должна позволить ей лишь напиться крови. Я предупреждаю, она будет сопротивляться. Если ты не удержишь ее, она переест и не сможет летать.